Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о лютере на Вормском съезде. Зал съезда был так переполнен, что для знатных князей, принцев и иных высокопоставленных лиц с трудом пришлось пробираться через толпу, теснившихся в зале людей, чтобы занять свои места. Когда все знатные участники съезда уселись, тогда приказали увести лютера, который во второй раз предстал перед съездом. Здесь лютер во второй раз встретился с императором лицом к лицу. Все делегаты съезда были поражены удивительным спокойствием и самообладанием лютера. Многие из присутствующих приготовились, чтобы записать все слова, сказанные лютером. Лютер сперва говорил на латинском языке. Многие из присутствующих попросили его, чтобы он повторил сказанное на немецком языке, потому что не все знали латинский язык. Большой зал заседаний был битком набитый людьми. Освещающие факелы были старотипные. Ввиду скудости кислорода плохо горели и мало освещали. Вентиляция была весьма примитивная. Говоря свою речь в таких условиях, по лицу лютера стекали капли пота. Лицо было бледное, выглядывало весьма утомленным. Друзья его боялись за него, что он не сможет выдержать такого напряжения, и всего этого будет для него за много. Кто-то из присутствующих в зале, нарушая все правила приличия и регламент съезда, обратился к лютеру возвышенным голосом, сказал: «Если вы, господин доктор, не сможете досказать своей защитительной речи, то того, что здесь уже было сказано, будет вполне достаточным, чтобы понять истину». Но лютер превозмог свою слабость и повторил все раньше сказанное на немецком языке. Лютер твердо стоял в своих убеждениях. Когда лютер окончил свою блестящую речь, один из официальных распорядителей съезда сказал, что лютер говорил не по сути. Император хочет знать лишь то, откажетесь ли вы от своих убеждений, сказанных вами и написанных в ваших книгах, или нет. Лютер ответил: «Если император от меня требует такого короткого и точного ответа, то я заявляю, что я не могу отказаться от своих убеждений, если мне не будет доказано из Священного Писания, что мои мнения ошибочные. Если мне докажет мои ошибки из Священного Писания, то я с радостью откажусь от них. Моя совесть, связанная Словом Божьим, и признает истину, основанную только на Священном Писании. Страшно и нечестно идти против своей совести. Вот здесь я стою. Боже, помоги мне, потому что иначе я не могу поступить», — так заявил лютер. Тусклый свет факелов догорал, и от отсутствия воздуха они дымили. В зале становилось темно. Император встал и дал знак рукою, что собрание закончено. Лютер похищается в Вартбургский замок. Лютеру было приказано оставить Вормс и вернуться в Виттенберг. Ему было запрещено проповедовать там. Враги лютера планировали, что когда истечет срок гарантийного письма, которое император дал лютеру, то его арестуют и предадут смерти, как заразительного еретика. Но произошло нечто иное. В городской стене города Вормса имелись маленькие ворота, которые не охраняли стражи. Через эти ворота ночью 26 апреля Лютер оставил Вормс. После нескольких дней разнесся по Вормсу слух, что Лютер куда-то исчез. Казалось, что это было загадкой для всех. Враги Лютера, не посвященные в это дело, радовались. Друзья же Лютера были в замешательстве. 14 мая весь Вормс говорил о полученном письме, в котором говорилось о судьбе Лютера. В письме говорилось, что тело Лютера было найдено в шахте, откуда добывали серебро. В нескольких местах тело его было проколото кинжалом. По этому поводу в дневнике великого немецкого художника из Нюрнберга Альберта Дюрера существует такая запись. «Лютер, боговдохновенный человек, убитый папой и его священниками, так само, как наш Господь был предан смерти иерусалимскими священниками. О, Боже! Если Лютер мертвый, то кто сможет возвещать нам Святое Евангелие?» Никто не знал, что случилось с Лютером, поэтому друзья его наводили справки в Виттенберге, что, может быть, для них что-нибудь известно о судьбе Лютера или о месте его пребывания, но никто ничего не знал о нем. В Вормсе ходили разные нелепые слухи о Лютере. Алеандр, папский нунций, заверял всех, что все равно Лютер будет убитый, если бы он даже скрывался за пазухой у императора. Что же в самом деле произошло с Лютером? 28 апреля Лютер в своей коляске приехал в Франкфурт на Майне, откуда он написал коротенькое письмо своим друзьям, сообщая их, что он едет в укрытие, однако не назвал места, куда. В своем дальнейшем пути Лютер посетил некоторые города и места, связанные с его учебой и детством. Он посетил город, откуда была его мать, и где он учился в гимназии, город Эйзенах. 3 мая он ехал в своей повозке, предоставленной ему виттенбергским магистратом, через прекрасный Мухровский лес. В этих местах родился его отец. По пути своего следования он проповедовал в городах и селах, где он задерживался, не обращая внимания на папский запрет. 4 мая он совершил богослужение под тенью дерева на открытом воздухе. После обеда он продолжал свой путь. Вдруг из леса выехало несколько вооруженных всадников. На их лицах были маски. Они взяли Лютера из повозки, посадили на коня и умчались по направлению Эйзенах. Как потом стало известно, что замаскованные всадники были посланы электором Фридрихом Мудрым, который захотел скрыть Лютера в своем большом и весьма надежном замке, называемый Вартбургом. Этот замок был построен на высокой скале, с которой можно было обозревать все окрестные дороги и легко защищать их, если бы кто решился напасть на замок. В этом замке Лютер провел в укрытии 10 месяцев, пока прошла буря и улеглись людские страсти. Реформация не только коснулась церкви, но вообще всего устроя жизни. События, о которых было говорено в прошлых беседах, о них можно сказать, что это еще не была реформация, но в этих происшествиях было то, что вело к реформации. Что же такое есть реформация? Цель реформации – исправить ошибки и совершить перемену от худшего к лучшему для церкви. Каждая национальная церковь любого народа имеет свои особенности и формы богослужения, свои традиции, которые не должны обязывать иные национальности, чтобы они совершали те же самые формы и традиции, которые для них были бы чуждыми и непонятными. Но каждая национальная церковь должна иметь одно и то самое учение, которым и является никейский символ веры и Евангелие. Однако и формы, и традиции все-таки должны давать приоритет учению Священного Писания, чтобы им не противоречить. Римо-католическая, восточно-греческая или православная и протестантская – все эти три церкви в основном признают и исповедуют учение Апостольского Никейского собора, который и является краеугольным камнем учений Нового Завета, в частности, и вообще учение Ветхого и Нового Завета. Целью реформации в церкви было то, чтобы очистить церковь от тех искажений, которые накоплялись на протяжении многих веков, и вернуть церковь к первоначальному источнику евангельского учения –